Дойдя до верха лестницы, Донна увидела истерзанную фигуру голой Мэгги, хромающей в дальний конец коридора. «Мама!» — раздался вдруг громкий крик снизу. Донна повернула голову в сторону, откуда шел голос. Сэнди вся в слезах стояла в прихожей и смотрела на нее, содрогаясь от страха. Донна опять посмотрела в коридор и встретилась взглядом с Мэгги. В правой руке старухи был нож для разделки мяса. Донна решительно вскинула винтовку, которой, увы, не было патронов, и громко крикнула: «Бросай нож!»